Ормонд бросился за кулисы, размышляя на ходу, что за отбитые яйца мистера Колхейна-младшего его заведение наверняка сожгут, а хозяина как минимум кастрируют. Это были слишком серьезные люди, не чета сявки Мику. Отодвинув скучавшего у дверей раздевалки Кенни, Ормонд вошел внутрь. Джулия сидела перед большим зеркалом, соблаговолив натянуть только трусики, состоявшие из двух перпендикулярных полосок материи. Считать их бельем можно было лишь с большой натяжкой. «Все, девочка», — проговорил Рек, опускаясь на стул рядом с ней и тяжко отдуваясь. Шутки кончились. «Подарить тебе несколько?» Стирая с губ переливающуюся всеми цветами радуги помаду, Джулия искоса посмотрела на него. «Бампер мне вчера рассказал пару свежих». «Очень смешно», — огрызнулся Ормонд. «Короче, подруга, мы с тобой по уши в дерьме». «По уши — это еще терпимо», — философски откликнулась рыжая стерва, не прекращая снимать макияж. «В такой ситуации главное, чтобы не заставили приседать». «Если ты думаешь, что некому заставить, то я тебя неприятно удивлю!» — рыкнул Ормонд. «Видела человека, с которым я сейчас беседовал за столиком?» «Такой противный прыщавый зануда?» — спросила Джулия, откладывая перемазанную салфетку. «Чем он знаменит?» «Тем, что он сын мистера Колхейна. А мистер Колхейн, если ты не знаешь, знаменит тем, что в этом городе очень многие, даже люди куда круче нас с тобой, прежде чем просто пернуть, некоторое время размышляют, а не побеспокоит ли это каким-нибудь образом скалу Колхейна?» Джулия сморщила носик. «Ну и почему это должно меня волновать? Я не страдаю метеоризмом». «А потому, что Колхейн-младший серьезно озабочен гибелью Мика-торпеды и проводит расследование убийства доверенного лица своего папаши!» Взорвался Ормонд, однако, сделав пару глубоких вдохов, сумел сдержать эмоции и закончил почти деловым тоном. «Тебе придется поехать в их резиденцию, чтобы ответить на несколько неприятных вопросов». «Да запросто!» — хмыкнула стриптизерша, пожав плечами. «А почему я не могу ответить на эти вопросы у тебя в офисе?» «А ты не догадываешься, девочка моя!» — страдальчески закатил глаза Рек. «Потому что Колхейн-младший хочет уложить тебя в постель. Только не говори ни слова, я тебя умоляю!» — закричал он, видя, что Джулия открыла рот. «Ничего не хочу слушать!» «Да, ты спишь только с тем, кого выбираешь сама. Я уважаю твои принципы и всякое прочее дерьмо. Но послушай меня, красавица. Сейчас мы с тобой реально ходим по лезвию. Это уже люди такого уровня, которым никак нельзя отказывать. Если ты отказываешь Колхейну, ты труп. Короче, у тебя только два варианта. Либо ты немедленно исчезаешь из моего бара, желательно до окончания программы, и больше никогда здесь не появляешься, а я исключительно во имя нашей дружбы делаю перед мистером Колхейном круглые глаза, пожимаю плечами и в отчаянии заламываю руки, все сваливая на тебя. Либо ты едешь к нему в резиденцию и один раз делаешь то, что он захочет, после чего мы с тобой в полном шоколаде. Выбирай». Он вынул из кармана платок и начал тщательно утирать вспотевший лоб. Черт, а ведь у этой дуры хватит ума выбрать первое. Однако она несколько мгновений размышляла, словно прикидывая какую-то многоходовую комбинацию, а потом улыбнулась. «Похоже, подруга, бросать неплохую работу мне сейчас не с руки». Фух, Ормонд даже не пытался скрывать свою радость. «Я знал, что ты умная девочка!» Он спрятал платок в карман. «После выступления за тобой пришлют машину. Только имей в виду, если ты испробуешь на гениталиях Колхейна-младшего свою боевую коленку, умирать тебе придется долго и мучительно. Причем не только тебе. Попытайся не делать глупости, если тебе дорого наше будущее». «Я редко делаю глупости, папочка», — отозвалась Джулия, извлекая из прозрачного футляра накладные ресницы. «И то только по пятницам. А теперь выйди за дверь, я ужасно стесняюсь. Кажется, я не одета». Осклабившись, Рек вышел в коридор. «Что ж, Мало того, что пикантное дело улажено, так еще можно надеяться, что, получив щедрые подарки от молодого Колхейна, который никогда не отличался скупостью, строптивая девчонка задумается над тем, что зарабатывает несоизмеримо меньше, чем могла бы, если бы не отказывала себе в маленьких удовольствиях. Двигаясь через переполненный зал, Ормонд, пришедший в такое умиротворенное расположение духа, в каком не пребывал уже несколько недель, внезапно заметил за одним из столиков Глама Саггетти и едва заметно усмехнулся про себя. Сначала Инт, теперь этот. Похоже, сегодня вечер богатых детишек. Глам был младшим сыном главы клана Саггетти, известный своим совершенно безбашенным поведением. Каждый вечер он кочевал из кабака в кабак, при этом не делая принципиальной разницы между подозрительными портовыми забегаловками и роскошными ночными клубами. Глам сорил деньгами, вел себя шумно, покупал без разбору шлюх, щедро угощал случайных знакомых, старался все время быть в центре внимания, словом, кутил по-взрослому. Многие шептались, что основная причина его разгульного поведения заключается в том, что Саггетти-старший ни в грош его не ставит и не раз говорил приближенным, что не собирается оставлять бизнес на щенка. Глам очень переживал по этому поводу и всячески старался доказать себе и окружающим, что на самом деле он вполне крут, успешен и силен. Обычная история. Ормонд попытался проскользнуть мимо, но Саггетти уже разглядел его издалека и радостно замахал руками, зазывая за свой столик. «Привет, Рэг, старая перечница!» — заорал он на весь зал. «Давно не виделись!» «Добрый вечер, мистер Саггетти!» — холодно отозвался Ормонд. Младшенький Саггетти не заслуживал такого подобострастного отношения, как Инт Колхейн. И сам он был пустышкой, и его клан не шел ни в какое сравнение с семьей Колхейнов. Однако он был солидным клиентом, и аллигатор Ларри уважал его отца. Приходилось соблюдать минимальную вежливость в ответ на откровенное хамство. «Давай, рассказывай!» — Саггетти пьяно подмигнул. «Ребята говорят, у тебя появилась новая классная стриптизерша». «Твою мать!» — подумал Ормонд. «Вот же ублюдки! Кто этих уродов вечно за язык тянет?» «Появилась», — сухо согласился он. «Симпатичненькая?» — деловито осведомился Глам. «Ребята говорят, она с норовом. Вот бы покататься на этой необъезженной кобылке». Сидевшие за его столом телохранители и прихлебатели с готовностью заржали. «Сегодня она занята», — отрезал Рэг. «Мистер Колхейн собирается побеседовать с ней по поводу микоторпеды». «О!» — тут же сник Саггетти. «Проклятие!» «Значит, проиграл пари, брат», — со смешком заявил один из его собутыльников. «Нет, не считается!» — запротестовал Глам. «Это форс-мажор!» «Пари какое было?» — заплетающимся языком спросил прихлебатель. «Что ты берешься сегодня же уложить девчонку в постель? Выходит, сегодня ты ее в постель не уложишь, а по какой причине, неважно. О форс-мажорах договора не было». «Пошел к черту!» — зарычал Саггетти. «Захочу и уложу! Эй, Рэг, ну-ка, пойди к ней и скажи, чтобы немедленно шла в мою машину!» «Мистер Саггетти», — терпеливо проговорил Ормонд, — «Джулии еще выступать целый вечер, а после выступления ее ждет для беседы мистер Колхейн. И вообще она не продает свое тело и спит только с тем, с кем сама захочет. Прошу прощения». Он встал. «Ни хрена себе!» — поразился Глам. «Рэг, что с тобой, дружище? Одна из твоих шлюх не продается? Да ты спятил, приятель! Назови свою цену, плачу любые деньги». «Сожалею, мистер Саггетти. Если я вам больше не нужен, вынужден откланяться, у меня масса дел». «Вы только гляньте на него!» — гаркнул ему в спину Саггетти-младший и пьяно захохотал. Добравшись до своего офиса, Ормонд включил монитор. Судя по реву, который доносился из зала, на подиум как раз вышла Джулия. Посмотрев на блестящую работу рыжей сучки, Рек занялся разборкой щитов. Настроение у него было вполне благодушное. Похоже, тяжелый период в его жизни закончился. И вышел он из него с неожиданной, но оттого не менее приятной прибылью. Что ж, это было вполне заслуженное вознаграждение за те миллионы нервных клеток, которые он потерял в последнее время. Когда он вновь бросил взгляд на монитор, Джулия уже вышла в зал. Поискав по залу, Ормонд едва не присвистнул от удивления. Его птичка обнаружилась за столом Глама Сагитти. Весь стол был уставлен дорогим контрабандным шампанским, блюдами с устрицами, омарами и фуа-гра. Еще 2 недели назад на кухне «Улитки на склоне» никто и не слышал таких названий. Сам Глам напоминал тоскующего гоба-павиана Зулубы-4, горящий взгляд, надутые щеки и распушенный хвост. Судя по улыбке, Джулия вполне благосклонно принимала его знаки внимания, однако Ормонд не беспокоился на ее счет. Она всегда вела себя с посетителями предельно профессионально, но никто еще не мог похвастаться тем, что после такого флирта сумел добиться тела рыжей стервы. Скорее, его беспокоил Сагетти-младший, который, получив отказ, запросто мог закатить безобразный скандал. Впрочем, после сегодняшнего посещения Инта Колхейна и, главное, озвученных им планов на вечер, Рек считал, что получил карт-бланш на некие превентивные действия. Уж тем более в отношении младшего Сагетти. Однако вечер проходил на удивление мирно. Джулия исправно ворковала с Гламом и пару раз даже побывала у него на коленях. Хотя гениталии ее кавалера пока оставались в неприкосновенности. Видимо, несмотря на количество выпитого, он не позволял себе лишних вольностей. По окончании вечера разыгрывавшая овечку рыжая стерва, наверное, исключительно для того, чтобы позлить Река, даже проводила дорогого гостя под руку к выходу. Ормонд напрягся было. Сагетти вполне был способен запихнуть стриптизершу в машину и увезти в неизвестном направлении. Однако следом за парочкой тут же двинулся Кенни Бампер, и Рек удовлетворенно хмыкнул. Порядок, все под контролем. А потом его отвлек Барни, явившийся с докладом по количеству выпитого гостями. Похоже, сегодняшний вечер оказался рекордным, и хозяин заведения погрузился в сладостные подсчеты. Вскоре один из охранников оторвал его от этого приятного занятия. «Босс», — произнес он, заглянув в офис, — «там прибыл человек от мистера Колхейна. Хочет забрать мисс Джулию». «Пускай забирает», — рассеянно махнул рукой Рек. «Я не могу ее найти», — сообщил вышибала. «Так она же уехала с мистером Сагетти», — поднял взгляд от монитора Барни. «Чего?» — Ормонд подскочил на месте. «Как уехала?» «Проводила его до машины, а потом забралась вместе с ним на заднее сиденье». «И уехала», — испуганно поведал помощник. «Я думал, вы в курсе, босс? Она так уверенно держалась». «Кретин!» — взвизгнул Ормонд, торопливо набирая номер на коммуникаторе. «Ты должен был немедленно мне доложить! А куда смотрел Кенни, мать его?» Кенни залез на переднее сиденье. Ормонд напряженно вслушивался, но коммуникатор Джулии молчал. Паршивка его выключила. «Ох ты, черт!» — пробормотал Рек, снова и снова набирая номер. «Вот же подстава!»